Потратил пару минут, чтобы создать в центре комнаты рунный круг на 2 метра радиусом, и запитал, будучи внутри с кучей свежей, еще заряженной пыли, пинками, взмахами рук и небольшим бытовым заклинанием, имитирующим фен из палочки, удалось более-менее равномерно распределить взвесь в воздухе. Меня окружало светло-рыжее пылевое облако, слегка пульсирующее фиолетовыми всполохами. Красиво выглядит, на фотографию какой-нибудь космической туманности похоже. Магический сканер почти сразу забило, слишком много помех, слишком плотный магический фон. Хорошо, что я догадался создать купол, я бы как пить дать засрал все помещение. Плохо, что я еще не догадался, как сделать щит односторонне прозрачным. Если что-то пойдет не так, я окажусь в эпицентре жопы. Итак, мы имеем плотное облако магии. Может, оно может усиливать заклинание? Противо. Передо мной появилась бледно-голубая пленка щита, которую тут же облепила пыль. 5 секунд и щит схлопнулся, оставшись без маны. Полное поглощение, энда, экспеллиармус. Бледный сгусток пролетел всего лишь метр, прежде чем испарился прямо в полете. А что насчет поддерживаемых? Инсендиа. Ответом мне был громкий взрыв. Пов Гермиона Грейнджер. Слухи, гуляющие по школе, меня напрягают. Якобы Гарри пишет кровью на стенах, ненавидит грязно-кровок и чуть ли не новый темный лорд. Бред же, Гарри не такой, он сильно помог нам тогда, ради меня он пошел драться с тем, кого нельзя называть. Ради нас, то есть, там же еще Невилл был. Нужно поговорить с Гарри, да и не виделись мы давно. Я наткнулась на него в коридоре, но Гарри явно было не до меня, он шел куда-то к лестницам, смотря в пол перед собой и что-то шепча. Отвлекать его почему-то не хотелось, так что я решила пойти за ним, присматривая издали, должен же он в какой-то момент выйти из своих мыслей. По лестницам поднялись до 8-го этажа, что он тут вообще забыл, к гостиным идти в другую сторону, да и кабинетов тут нет, даже интересно, кто-то вообще использует его. Из-за угла я наблюдала, как мой неудавшийся собеседник подошел к картине с троллями. Искусство магической Англии все еще остается для меня загадкой. Внезапно волосы Гарри побелели, а сам он начал ходить перед картиной туда-сюда. После третьего прохода на месте картины появилась дверь, куда он сразу же зашел, опять сменив цвет волос на черный. Что тут происходит? Вырвалось у меня в тишине коридора. До меня дошел скрип закрывающейся двери, и я решила посмотреть, что Гарри там делает. Кажется, я первая узнаю, где же пропадает Поттер, когда его нигде не видно. Аккуратно проскочила в почти закрытую дверь и, прикрыв ее за собой, повернулась в помещение. Небольшая комнатка с окном, явно зачарованным, судя по лугам на фоне, диванчиком и письменным столом со стулом. В другом конце комнаты была еще одна открытая дверь, за которой слышался какой-то шум. Гарри наверняка там. Аккуратно выглянула за угол и так и застыла. Просторное помещение, где-то в половину от большого зала. У дальней стены стояли шкафы с кучей книг, рядом с ними стоял еще один стол. Справа от них, в углу, валялись в куче какие-то железки, под ними был полустертый рисунок на полу. Сам Гарри сидел на корточках возле большого темно-фиолетового куба с парящей над ним книгой, и тыкал пальцем в какую-то кучку ржавой пыли. Он что-то говорил про себя, но отсюда не было слышно. Он убрал пыль несколькими взмахами палочки, а затем начал трансфигурировать мечи из воздуха. Гарри Джеймс Поттер, как говорил мой отец, у меня к тебе множество вопросов, но главный из них, какого хрена? Благо он не знает, что я это слышала, но вопрос все еще в силе, ведь, если верить учебникам, трансфигурация предметов из воздуха, это очень сложно и затратно. Это уровень мастера трансфигурации, но никак не второкурсника. Достав откуда-то блокнот с обычной шариковой ручкой, он начал записывать, что-то опять комментируя. Жаль, что отсюда ничего не разобрать, но выглядит как какой-то эксперимент. Гарри отошел чуть в сторону от стола и начал рисовать на полу чернилами, изображая кисточкой какие-то руны. Кажется, это скандинавские, мы же такое еще даже в теории не проходили. Список вопросов только растет. Несколькими взмахами палочки он переместил еще одну кучу пыли. Это, в отличие от самой первой, светилось в центр законченного круга из рун, и сам встал рядом. Гарри направил палочку на одну из рун, и те слегка засветились, а парня накрыл едва заметный купол. Пинками и магией он поднял пыль в воздух. Зачем он это делает? Он же задохнется так, там дышать нечем. Видимость из-за оранжевой пыли была очень плохой, так что я медленно зашла в помещение, подходя к куполу. Гарри же в порядке, верно? Остановившись в паре метров от рисунка, я хотела было окликнуть его, но тут же услышала голос из облака. Полное поглощение, энда, экспеллиармус. Внутри пылевой тучи что-то мелькнуло и тут же пропало. А что насчет поддерживаемых, инсендиа? Под защитой прогремел громкий взрыв, ударом меня опрокинуло на попу, но я могла только смотреть в дым, клубящийся под куполом на месте, где раньше было облако. Гарри, он, ебаный рот этого песочка, блять, не стесняющийся в выражениях знакомый голос тут же успокоил меня. Он в порядке, как знал, что что-то по женским половым путям пойдет. Стоило догадаться, что вставать под защитным куполом, когда ты испытываешь под ним же всякую магическую херню, плохая идея. Купол мигнул и исчез, а сам Гарри вышел слева от меня. Хотя, не Гарри, гуманоидный серебряный силуэт человеком точно не был. Еще и всю маскировку похерило, ебучие магические выбросы. Но нет, голос силуэта точно принадлежал Гарри. Не обратив на меня внимания, он пошел к кубу, словно обрастая кожей, одеждой и внешностью моего друга. Единственное отличие было в белых волосах, которые тут же почернели. Гарри вдохнул полной грудью. Бездна, как же хорошо жить без головной боли. Опять достав откуда-то блокнот с ручкой, он начал записывать. Взвесь поглощает ману заклинаний, полезно в обороне. Позже надо проверить эффективность против непростительных. Мощный взрыв магической природы при перенасыщении магии или при высоких температурах. Перепроверить. Под взрыв не попадать, системы сходят с ума, сенсоры шлют меня нахуй, маскировка не выдерживает. Он почесал ручкой за ухом. Мне даже на секунду показалось, что я стал слепо-глухонемым, отвратительное чувство. Повернувшись, он явно сначала посмотрел на то место, где проходил его эксперимент, но тут наконец заметил меня. Мы секунд пять пялились друг на друга, прежде чем он спросил: «Ну и давно ты тут, Герми?» Я смогла лишь молча кивнуть. Гарри прислонил блокнот к лицу. «Блядь, надо еще раз записать в склерозник, что задумываться, смертельно опасно. Примечание к части. Курсач, закончен издан. Сессия, закрыта издана. Остался диплом через месяц и в этой стране станет на одного неумелого радиотехника со средним специальным образованием больше. И да, главы так долго не было именно из-за курсача и сессии. Меня там ебали в хвост и в гриву. Еще немного и придется выходить на работу. Детство кончилось, ебана рот. Пора страдать». Глава 24. Пам-парам, пам-парам. Тишина начала становиться неловкой, так что я начал напевать себе под нос, приветствуя читающих. «Хватит, пожалуйста», раздраженная девушка, сидевшая напротив, тут же грубо меня прервала. «Ну извини, что мне уже тупо неудобно становится. Я сказал тебе задавать вопросы, а ты молчишь». «Я», Гермиона замялась, «не знаю даже, с чего начать спрашивать. Может, просто по порядку, тут не так много вопросов, чтобы ты в них запуталась. Кто ты, черт возьми, такой?» Она резко вскрикнула, вперевшись в меня взглядом. «И где Гарри?» Вот это уже больше похоже на вопросы, а не неловкое молчание. Вот только постановка подоплеки второго вопроса хромает. Я наклонился в кресле вперед. «Ведь ты никогда не знала настоящего Поттера». «Чего?» Гермиона как-то резко замялась. «Но Поттер ушел на перерождение еще за пару месяцев до начала школы». И нет, обратив внимание на гневный взгляд, отмахнулся рукой. «Я к этому ни малейшего отношения не имею. Скажи спасибо его дяде, который считал, что побоями можно выбить из племянника всю его чертовщину. Ранние магические выбросы парня сильно запугали его семейку». Молчание длилось почти минуту, прежде чем она продолжила. «А ты?» «Точно, я же так и не представился». Под шокированным взглядом Гермионы сменил внешность на родную. 20 лет, красные глаза, белые волосы. Поднявшись из кресла, снял созданный во время превращения цилиндр и изобразил что-то наподобие поклона, издевательски улыбнувшись. «Алекс Элизиум, весьма приятно». «И мне», слегка заикаясь, пробормотала моя собеседница, но тут же встрепенулась. «Но зачем весь этот спектакль?» Я уже уселся обратно в кресло, вернув внешность Поттера. «Первое – это знание». Я обвел руками помещение. «Выручай, комната, это просто рай для экспериментатора вроде меня, а количество литературы на интереснейшие темы вызывает у меня почти религиозный экстаз». «Ну и», безразлично махнул рукой, «нужно еще Волан-де-Морта прикончить, а то без Гаррика ваша Англия загнется нахер еще в первые пару лет, почти без боя. Стоило бы, конечно, оставить эту страну на растерзание, ибо мне сложно спасать взрослых людей, сваливших свое спасение на школьника. Но невиновных все же погибнет куда больше, так что моя совесть еще долго будет меня грызть. Назвался груздем, лезь в кузов, назвался Поттером, грохай Володю. То есть это все время был ты, уже почти спокойно вздохнула девушка. Хорошо, обязательно было меня обманывать, ни разу не было, я создал в руке простенький диктофон, просто для наглядности, и нажал на кнопку. Ну, я надеюсь, что ты все же не маньяк под обороткой. Ну конечно же нет, мне показалось, или мой тогда голос звучал с издевкой, не, точно показалось. Я нажал на кнопку перемотки и вновь включил воспроизведение. Если ты окажешься маньяком, я тебя прикончу. Ладно, ладно, тише, не волнуйся, я, это я. Гермиона приложила руки к лицу и глухо застонала. Гар, Алекс, ты невыносимый засранец. И ты, кстати, так и не ответил на вопрос. Ась, я с вопросом посмотрел на нее. Ты о чем, Алекс? Гермиона поднялась из кресла и подошла, после чего ткнула меня в лоб. Не держи меня за дуру. Ты, не, человек, знаешь, не обязательно после каждого слова вновь тыкать мне в лоб. А, ты про это, как бы так выразиться, уж выразись как-нибудь. Блин, когда она раздражена, она такой язвительной становится, ужас. Где пай девочка Герми, которая чуть что, краснела? Это уже какая-то мадам Гринджер, которая вилла доминати йоу. Хорошо, как-нибудь так как-нибудь, я зажег на лице сигилы туманного флота, чего ни разу не делал, чтобы не палиться зазря. Сверкающие желтыми кругами глаза, изображение на щеках и переносице. Оно мне надо было, ни капли. Раскрываю внешний голографический интерфейс, который в пассивном режиме выглядит как широкое кольцо, состоящее из множества мелких шестиугольников. Не использовался он по той же причине. Я, ментальная модель японского быстроходного авианесущего линкора ИСЭ, тип ИСЭ, первая резервная эскадра 2-го Восточного флота Тумана. Продвинутый военный искусственный интеллект, а да, задавить ее пафосом, больше эпичности богами эпичности, черепа трону, так, последнее уже не то, не стоит поминать этих ребят в суе, а то придут еще, а девчонка сидит, и пялится на меня, да, конкретно я ее загрузил, она могла ожидать чего угодно, но к и, походу, была не готова, а, Гермиона наконец двинулась, я поняла, ты что-то наподобие того робота из 2-го Терминатора, да, его как раз в кино прошлым летом крутили. Я тут пафос генерирую, а она меня стебет. Как-то досадно. Твое сравнение великолепного меня с этой ртутной лужей меня угнетает. Женщина, ты только что сравнила калькулятор с компьютером. Я не. Я даже не стал слушать ее возмущение. Тот болванчик был запрограммирован на одну тупую задачу, с которой даже не справился. Я, чертово воплощение линейного корабля, имеющее свою волю, потребности, и сраный линкор за плечом. Давай я сравню тебя с тушканчиком, и у тебя, и у него есть внутренние органы, плоть, кровь. Вы даже срете через одни и те же дырки. Одно и то же, логично, мы сверлили друг друга взглядами еще секунд 10. Ну и что же, мистер воплощение корабля, ой, а сарказма-то сколько, где же ваш корабль? 3 с ней по из 10, больше желчи в голосе, спокойно отмахнулся я, после чего вывел на голограмму изображение с нескольких камер на корабле, которые создал по ходу, задержка в пару секунд была не критичной, а корабль находится в спящем режиме близ южных берегов островов, где на него случайно не наткнуться. Не хочу спа. Я обратил внимание на изображение с камер. Какого хрена? Я же спящий режим запускал. Над передней частью корабля было развернуто поле, блокирующее воду, благодаря чему она была почти сухой. Значит, защита развернута уже некоторое время. По палубе медленно кружилась ИСЭ, было видно небольшие движения губ. Я сконцентрировался на нее, усиливая чувствительность микрофонов. От ИСЭ играла тихая музыка, она просто воспроизводила колебания наноматом. Кажется, как раз начался припев. Тихий, печальный напев ИСЭ весьма слабо коррелировал с бодрым и околопозитивным темпом песни на японском. Да, я с самого рождения как будто знала, что буду позабытой покинута, словно тонущий корабль, наблюдаю со дна, и лишь воспоминаниями я окружена, вот потому и показалось мне, что я умерла, вдыхаю, выдыхаю в ожидании дня, когда морской пеной в чистых небесах растворюсь, когда я потеряюсь и обратно не вернусь. 4. Девушка продолжила тихо кружить по палубе, напевая себе под нос, и я отключил микрофоны, а следом и камеры, я впервые столь явно различал эмоции в ее голосе, и мне не особо понравилось то, что ее слова просто дышали печалью, унынием и депрессией. Даже не знаю, почему у меня такое отвратительное чувство, будто я сунул нос глубоко в чью-то личную жизнь. Алекс, а, точно, Гермиона же здесь, я о ней и подзабыть успел. Даже хорошо, что песня была на японском, это избавляет меня от некоторых вопросов, ответов на которые, как и желания вообще отвечать на них, у меня нет. Ну, короче, да, вот, я проигнорировал произошедшие. Еще вопросы, кто это был? Ремонтное ядро корабля, и чего же она не ремонтирует? Судно явно на дне лежит. Ну да, ведь развернутое над идеально целой палубой поле, явный признак того, что корабль потонул не по своей воле. Если бы меня кто-то потопил, ученые уже распилили бы мой корпус на сувениры, я уже сам начал раздражаться. Герми, давай ты сольешь свою желчь где-то еще, а потом приходи поговорить. Отбой почти, а мы тут все болтаем. А что мне мешает рассказать учителям, которые явно не знают? Клятва, спокойно перебил я ее. Не забывай, клятва, ты не можешь разглашать моих секретов. Хотя, признаться, я рассчитывал на нашу дружбу и надеялся, что мы не дойдем до этого пункта. Да, я бессовестно давлю на нашу дружбу. Самому неприятно, но не хочется воздействовать на нее клятвой, она приятный собеседник, которого мне не хотелось бы терять. Даже если она не раскроет моих секретов, общаться как раньше мы не сможем. А скривилась-то как, эха. Ну да, для нее такие слова особенно болезненны. Черт, я точно буду гореть в аду. Не обязательно на меня так давить. Она болезненно посмотрела на меня из-под лобья. А еще она поняла мои хреновые попытки в манипуляции. Я, конечно, был весьма по-тупому прямолинеен, но все же, мне даже не нужно манипулировать нашей дружбой, чтобы не раскрыть тебя. По крайней мере, я считаю тебя другом. Вскочив, она бросилась к выходу. Я окликнул ее. Гермиона, я, заткнись и дай мне побыть одной, засранец. Хлопнула дверь, и я сел обратно в кресло. Достал термос и хлебнул чая. Паршивый вечер. Ночной Хогвартс обладает какой-то особой атмосферой. Вроде абсолютно тот же замок, но уже с непонятным налетом тайны, какой-то загадки. А, ну и хоррора. Естественно, ночью на освещение никто не скидывается, так что тут темно, как у негра-шахтера, копающего уголь в самом глубоком тоннеле. Жуткие тени по углам, шорохи за поворотом, возможность напороться на преподов, или того хуже, Филча. Адреналина бедным школьникам хватает за глаза. К счастью, я уже более-менее разобрался с маршрутами патрулей, так что в отсутствии форс-мажоров напороться ни на кого не должен. Мяу, полный мяу, миссис Норрис, полный и бесповоротный. Накаркал, блин. Я аккуратно достал из кармана консервы, те самые, купленные еще в Испании. Хорошо, что я придержал вкусняшку, когда вручал Филчу канделябр. Интересно, он его использует? Я как-то не натыкался, так что даже не видел. Хотя, если кошка тут, то и хозяин должен быть неподалеку. Итак, миссис Норрис, кошка заинтересованно посмотрела на меня, обладает каким-то разумом, даже проще будет. У меня тут феерически дорогой фарш прямиком из Испании. Преобразовал палец в небольшое лезвие и вскрыл консерву. А пахнет-то весьма ничего так, хотя, за такие деньги обратное было бы странно. Поставил в небольшую нишу, рядом с доспехами. И этот фарш весь ваш, мадам, на подозрительный кошачий прищур пожал плечами. В свою очередь прошу возможности спокойно гулять ночами. Все равно это не первый раз и далеко не последний. Не хочется бегать от Аргуса и напрягать старика понапрасну. Все равно не догонит ведь. Меня смерили очередным подозрительным взглядом, после чего кошка потерлась о мои ноги, тихо мяукнула и, осмотревшись по сторонам, старательно глядя сквозь меня, принялась за угощение. А играет-то как, Оскар за лучшую женскую роль, не меньше. Спокойно пошел дальше, одним элементом хаоса меньше. Теперь мои ночные прогулки станут еще чуть безопаснее. Или нет, мне навстречу из-за угла донеслось мелодичное мычание отца Мефедрония. А вот его маршрута патруля я не знал. Я вообще не думал, что кто-то пустит медика ночью по Хагу гулять. Это несколько усложняет мои походы. Выкрутил сенсоры повыше, мало ли, еще что замечу. Шаркающие, медленные шаги, покашливание, слегка сбитое дыхание. Это точно Филч, только он у нас разваливается на ходу. Впрочем, с его возрастом я вообще удивлен, что он продолжает по ночам всю школу обходить. И он шел как раз в сторону перекрестка. Видать, сейчас Мефедронием столкнется. Заныкался в нишу около доспехов и аккуратно высунулся из-за угла. Будет идеально, если они пройдут мимо друг друга и пойдут обратно. Или еще куда. Главное, не сюда. Надо было мантию взять, но я же самый умный. Блин, я же самый хитрый. Я же знаю все маршруты. Первым к перекрестку вышел, как ни странно, Филч, с таким же недовольным лицом, как обычно, но теперь его и без того жуткий по ночам образ дополнялся десятком свечей за его спиной. Помню, как он обрадовался такому светильнику, пожаловался, что всю ночь таскать фонарь в руке слишком напряжно, а уж если он выйдет ночью на какого-то ученика, того даже не придется догонять, последний покорно упадет в обморок. С другого прохода вышел Мефедроний. При полном параде, как обычно, с пистолетом в кобуре и двуручником за спиной. Он с ними вообще не расстается, судя по всему. И где только директор выловил этого мироходца. Хотя, на фоне прочего персонала он еще не сильно выбивается. Мефедроний как раз увидел Филча и внезапно изменился в лице. Вытащил меч из ножен, охренеть он быстрый, и кинулся к старику. «Опять ты, сука! Бля, да тут сейчас смертоубийство произойдет! Я даже не успею вмешаться, они слишком далеко! Дерьмо!» Мужчина внезапно остановился. Лезвие застыло в полуметре от бледного старика. Неловко кашлянув, Мефедроний убрал огромный меч обратно за спину. «Прошу прощения, Аргус, из-за этих свечей вы напомнили мне одного старого знакомого. Ага, Филч вроде отмер, и поэтому вы кинулись на меня с этой железкой наперевес, а я и не говорил, что мы с ним были в хороших отношениях». Медик спокойно пожал плечами, будто не он сейчас чуть не зарезал невиновного человека. «В качестве извинения могу предложить распить одну настоечку». Он показал из-за пазухи небольшую бутыль без этикеток. «Эксклюзив. Пройдем в ваш кабинет, а вы не закончите начатое?» Как-то устало спросил завхоз. Он звучал настолько задолбанно, что мне даже жалко его стало. Походу, он уже настолько привык к всякому дерьму, что попытка случайного убийства уже даже почти не берет. А то это весьма подозрительно, знаете ли. «Не, если я кого-нибудь прирежу, меня Альбус по головке не погладит», — отмахнулся мужчина. «Так что пойдемте, отдохнем. Вряд ли кто-то гуляет по школе, время уже 3:00 ночи. Они уже начали удаляться в тот коридор, откуда пришел отец, когда я услышал обрывок диалога. «Кстати, а откуда у вас эта конструкция со свечами?» «Да так, один ученик подарил, а что?» «Фух, вроде ушли, пронесло. Хотя происходящее здесь, это, конечно, что-то с чем-то. Что за безумный день?» Я, расслабившись было, вышел к судьбоносной развилке коридоров, когда на него же вышла черноволосая девушка. В темноте коридора ее глаза выглядели полностью черными. Мы 5 секунд смотрели друг на друга, пока девушка не улыбнулась. «Тебя не должно быть здесь, как и тебя, в общем-то». Танатос спокойно кивнула. «Сойдемся на том, что ни один из нас не видел другого. Идет». Мы прошли мимо друг друга. «Спокойной ночи, Юмалатар. Можно просто Танатос». «Спокойной ночи, Алекс». Я тут же обернулся, но позади меня никого не было. Вот сейчас я определенно нихуя не понял, что за ебанутый день. «Идем мы всей толпой на завтрак, значит, а в холле, на самом видном месте нас встречает очередная кровавая надпись. Бойся, наследник. Открылись шлюзы бездны. На стену не сри. Значок защиты авторского права, наблюдатель. Бороться с вандалами путем вандализма – плохая идея. Хотя Хокку неплохое вышло, мне нравится». Сканер показал неутешительные результаты. Написано человеческой кровью, благо, на надпись ушло всего 200-300 мл, так что никто вроде не убит, и поверх текста стояла неизвестная мне защита. По ощущениям сканера напоминает стекло. Все тут же оглянулись на меня. Сразу вспомнился последний диалог с директором. «Мне пизда, да не я это. Я еще ничего не успел сказать, мальчик мой, а то я не знаю, зачем я тут, директор». Я уселся в кресло и устало посмотрел на Дамблдора. Если бы я ставил защиту, это было бы что-то не особо сложное, но запитанное, либо же вообще на рунах. А эта херь сделана на неизвестных мне принципах. «Не выражайся, мальчик мой», — спокойно высказал мне директор, в глазах которого плясали смешинки. «И я знаю, что это был не ты. Ты в это время подкармливал миссис Норрис. Окей, а вот это пугает. Надеюсь, директор может только отслеживать местоположение, а может, вам призраки докладывают? Ты весьма умный парень, Гарри», — старик кивнул. «Да, Призраки всегда докладывают мне обо всех ночных гуляках. Учителей слишком мало для полноценного патрулирования, а старина Аргус вообще не в том возрасте, чтобы бегать по всей школе. Приходится прибегать к подобным вариантам. Хотя чаще всего мне докладывают о всяких парочках, он усмехнулся. И я специально говорю призракам пошуметь в стороне, чтобы отвести учителей. Молодость, ах, молодость. Но сейчас не об этом. Я позвал тебя не из-за надписи. Но тогда, в дверь тут же постучали. Войдите. После крика директора дверь открылась и внутрь вошла та самая кудрявая девчушка, которую я видел на распределении. Жанна Лис, Гриффиндорка. Она окинула взглядом кабинет, в особенности остановившись на мне. Ее взгляд окрасился подозрением. И что я успел тебе сделать? Что заработал такое недоверие? Ах, Жанна, наконец, вот тот парень, о котором я говорил. Я перевел взгляд обратно на директора. Чего-то я не понимаю. Гарри, скажи, что ты знаешь о путешествиях во времени? Первое правило путешествий во времени – никогда не путешествовать во времени. На удивление здравое правило. Но из любого правила всегда есть исключение. Дамблдор указал на девушку, которая уже села на стул сбоку от нас. Гарри, позволь представить тебе, Жанна де Лис, более известная как Жанна де Арк, орлеанская дева, волшебница уровня Мерлина, и тебе выдается важное задание, подтянуть ее контроль над своими силами. На кабинет опустилась тишина. Я секунд 10 переваривал сказанное директором, прежде чем из меня против воли вырвалось. Чего, блять? Глава 25. Гарри, директор слегка скривился. Я же просил, а какой реакции вы от меня ожидаете? «Директор, я нервно усмехнулся. Я, конечно, слышал, что костер – это путь в один конец, но я не думаю, что под этим подразумевалось нечто подобное. Даже с учетом твоей реакции, это была плохая шутка. Любая моя шутка будет лучше каламбуров некой Янг, так что опустим вопрос субъективности чувства юмора». Я еще раз кинул взгляд на насупившуюся Жанну. «Лучше объясните по-человечески, как так вышло, зачем так вышло». И что в этом уравнении забыл я, видишь ли, Гарри, думаю, ты не понаслышке знаком с таким понятием, как магические выбросы, все же, именно они были камнем преткновения в отношении твоих родственников. В средневековье с этим вообще было туго, повальное распространение религии не делало чести магам и сильно усложняло их жизнь. На костер могли отправить за любую мелочь, и далеко не всегда сжигали именно магов. Люди старались не выделяться, всем было страшно за себя и близких, поэтому я никогда и никому не говорила, что владею подобным, внезапно влезла в монолог девушка с довольно выраженным французским акцентом. Прознай народ, что я ведьма, и меня бы отправили на костер еще раньше, несмотря ни на какие заслуги, да и сама я, она замялась, боялась этой силы, боялась, что архангел Михаил откажется от меня, если узнает об этом. Я старалась не использовать магию, а если происходили выбросы, старалась мысленно направить их на что-то незаметное. Это все круто, орлеанская дева может в колдунство и все такое, но я все еще не понимаю, что она забыла тут. Будь терпелив, Гарри, сейчас мы к этому подойдем, спокойно сказал Дамблдор. Дело в том, что Жанна изначально была сильной волшебницей, а постоянные магические выбросы из-за сдерживаемой магии неплохо укрепили ее магические каналы. Это опасный метод, но, тем не менее, относительно рабочий. Почему опасный? Во мне проснулся мой научный интерес. Магические каналы в детстве куда эластичнее, чем после совершеннолетия. Редко у какого взрослого мага случаются выбросы, но любой из них скажет тебе, что это не очень хорошо, каналы недостаточно эластичны, чтобы нормально пропустить через себя большой поток магии. В редких случаях они даже могут разорваться. Такое насильное растягивание может расширить каналы, но вот болевые ощущения будут весьма сильными. В общем, директор вздохнул. После каждого такого выброса Жанна становилась сильнее, но продолжала сдерживать магию, пока ее не отправили на костер. «Жанна, я просто не хотела на костер», — криво усмехнулась девушка. «Я молилась без остановки, но меня так никто и не спас. Когда пламя разгорелось под ногами, я плюнула на все и попросила свою силу унести меня подальше отсюда. Я оказалась в Лондоне, когда он находился под ударами железных птиц. Самолетов, вроде. Железные птицы, Лондон под атакой авиации, когда такое вообще было последний раз. Во времена войны, директор, но... Да, мальчик мой, ты правильно понял, Альбус кивнул. Ее выкинуло на улице Лондона прямо во время немецкой бомбежки в 41-м. Я смерил задумчивым взглядом сначала Дамблдора, потом Жанну. И почему же тогда она не выглядит на 60, а учитывая годы до костра, то подкиньте сюда еще 20. Итого, перед нами почему-то не старушка с деменцией, а девчушка-первокурсница. Время, Гарри, весьма сложная концепция, и одному Мерлину известно, на каких принципах оно работает. Маховики времени – самое безопасное и относительно стабильное, что может предложить соответствующий раздел магии. Почему-то Жанна помолодела почти на 10 лет, когда появилась в Лондоне, он пожал плечами. Я нашел ее с сильным магическим истощением и ожогами по всему телу, когда отправился по следу мощного магического выброса. По случайности, я тогда сам был в городе. Поместил ее в стазис в своей лаборатории, но она не очнулась даже после того, как я вылечил все повреждения. Около 50 лет она была в коме, пока не очнулась в прошлом году, старик усмехнулся. Видел бы ты ее лицо, когда она поняла, куда ее закинуло. Еще раз назовешь меня старый, придушу, прошипела Жанна. Я еще молод и красив, мне можно, спокойно отмахнулся я от нее, проигнорировав злобный взгляд, и посмотрел на директора. Все еще не понимаю, что я тут забыл. Жанна – весьма сильная волшебница, но с учетом отсутствия нормального контроля своей силы, ей приходится тяжко. Я хотел бы, чтобы ты ей помог с этим. Директор, у меня самого с контролем не густо. Знали бы вы, сколько я пытался рассчитать нормальное приложение силы, чтобы получать адекватный результат. К тому же, мне от этого какой профит? Мне хватает внешних раздражителей в лице огромных домашних заданий, времени на себя, родимого, не хватает. Почему нельзя привлечь кого-то гораздо более компетентного? У нас в школе нехватка кадров. Да, Гарри, у нас нехватка кадров. Те преподаватели, что могли бы помочь, заняты своими уроками, а те, что условно свободны. Не думаю, что мадам Трюк или Сибилла будут достойными учителями, при всем моем к ним уважении. А предложить я могу. ХММ, директор задумался. Я же надеюсь, что он не думал меня за идею припахать. Бесплатно даже самые задрипанные проститутки не работают. Свободный доступ в запретную секцию, соблазнительно, но мимо. На данный момент она не представляет для меня большого интереса. Этим вы могли бы сманить Гермиону. Возможность ночных прогулок, мы оба знаем, что я и так это делаю, и ваше разрешение не изменит буквально ничего. Личная спальня, я в факультетской и без того появляюсь раз в году, а вы решили совсем лишить народ лицезрения моего прекрасного лика. На мою усмешку директор ответил своей. Если бы я не знал твоей родословной, то подумал бы на евреев. Так и шо решать будем, директор? Хорошо, вздохнул Дамблдор. Дам тебе почитать что-нибудь из своей личной библиотеки. И, возможно, попрошу учителей слегка облегчить твои домашние задания. Все же, ты достаточно хорошо учишься. Хотя, если твои оценки упадут, домашка настигнет тебя в двукратном количестве. Вот, так и с этого и следовало начинать, уважаемый, с улыбкой поднимаюсь из кресла. Я согласен, но сразу предупрежу вас, что результатов не обещаю. Преподаватель из меня, боюсь, даже хуже Снейпа, а это показатель. Если ты не будешь снимать ей баллы за дыхание и плеваться ядом, то уже будешь лучше Северуса. Кстати, ее расписание, Дамблдор передал мне пергамент, согласуй уж как-нибудь, чтобы Жанна не пропускала занятия. Итак, протянул я, сидя на парте и мотая ногами. Иногда поражаюсь, сколь много в школе неиспользуемых помещений, на которые всем насрать. Используй, не хочу, главное защитить нормально. Давай знакомиться, наверное. Мне ответом был насупленный взгляд и надутые щеки. Она хоть понимает, насколько она сейчас мило выглядит? Я начну. Гарри Поттер, великий и ужасный победитель того, кого все ссут называть. Чуточку рунолог, обладатель большого магического резерва и отвратительного контроля. Жанна Делис, и тишина. Я понимаю, что в твоем возрасте сложно много говорить, но, пожалуйста, постарайся давать более развернутые ответы. Итак, игнорируя обхватившие шею руки, тщетно пытающие меня придушить, спокойно продолжаю. Проблемы с контролем лечатся двумя путями. Ну и какими же? Вопрошает Жанна, крепко сжимая мою шею. Первый – смерть и перерождение. Нет жизни, нет магии, нет проблем с контролем как таковым. Может, в следующей жизни повезет с контролем больше, мою шею начали сжимать крепче. Ладно, не хочешь как хочешь. Тогда второе – дрочить до посинения. Почему-то она начала сжимать мою шею еще крепче, хотя, казалось бы, куда еще? И вообще, почему она так покраснела? А, ну да, так, боюсь, ты превратно поняла меня. Поддрочить до посинения я подразумевал не ежедневный онанизм, что укрепляет организм, а отработку всего и вся, пока ты не научишься регулировать свою силу. И под всем и вся я имел в виду, что тебе придется каждое заклинание так подбирать. Я знаю, о чем говорю. Муторное, неблагодарное и небезопасное занятие. А почему неблагодарное? Потому что благодарить тебя за то, что ты подняла свой же контроль, никто не будет. Логично, логично, хлопаю в ладони и встаю с парты. А теперь давай хоть оценим фронт работ. Я немного отошел в сторону, отведя девушку за собой, и указал на парту, которую только что использовал в качестве стула. Ёбни левиасы, а там посмотрим. Жанна посмотрела на меня в легком замешательстве. Ты имеешь в виду? Да-да, я воздел очи к потолку. Красивое. Просто сколдуй уже на эту парту левитацию. Хорошо. Вингардиум левиаса. Из палочки вместо заклинания левитации вырвался оранжевый луч, который откинул парту к стене и поджег другие, стоящие рядом. Знаешь, когда я просил ёбнуть, я не подразумевал ёбнуть, вздох вырвался сам собой, пока я тушил все очаги возгорания. Мы тут явно надолго. Эрха, бездна, дай мне сил. Как ты вообще собиралась колдовать с таким произношением буквы «Р»? А я и не собиралась. Справедливо. Тогда постарайся хотя бы переставить ударение. Я, конечно, понимаю, что во французском они на последний слог идут, но в латыни, как ты могла заметить, это чревато массовыми возгораниями. Хотя, пожимаю плечами, боевое заклинание у тебя вышло весьма неплохим. Произносится долго, но при этом имеет высокую скорость полета. А удар плюс огненный поражающий фактор хорошо работают как по одиночной цели, так и по площади. Это удивительно адекватная оценка. Что с тобой случилось? Эй, не надо тут грязных инсинуаций. Оценить по достоинству я могу что угодно, неважно, сколько этому лет. Это был. Жанна посмотрела на меня с равной долей жалости и гнева во взгляде. Довольно убогий переход. К тому же, прозвучало так, словно тебе нравятся женщины в возрасте. Ну, сочная милфа есть сочная милфа. Я задумчиво почесал подбородок. А еще тебе уже 80, но в самом соку ты будешь только через десятилетие, на рубеже 90 лет. Это ли не показатель? Лицо опалило жаром, а уже виденный мной лазер просвистел в метре от головы, оставив на стене пятно копоти. Спокойно поворачиваюсь с вопросительно поднятой бровью, и мне в подбородок утыкается палочка. Раскрасневшаяся Жанна сверкает гневным взглядом и пышет гневом, и это отнюдь не литературное выражение, температура ее тела под 45 градусов, но при этом не похоже, что ей некомфортно. Стихийников на мою душу не хватало еще, ну конечно же, я явно слишком спокойно живу. Слушай сюда, Гарри Поттер, я долго терпела, но еще одно подобное высказывание, и я вызову тебя на дуэль за оскорбление рыцарской чести. Если ты думаешь, что можешь безнаказанно бросаться подобными словами в мой адрес, сильно ошибаешься. Я не посмотрю, сколько тебе лет, ты волшебник, всегда держащий при себе оружие, значит, постоять за себя можешь. Это первое и последнее приду. А ну отойди от Гарри, ступифай. Внезапный приход третьей стороны мы оба пропустили, Жанна слишком взбешена, а я просто не мониторил пространство, ибо рассчитывал на свои простенькие защитные цепочки. Ну-с, буду иметь в виду, Гермиона явно обладает некими навыками в защите, а точнее, в ее расколупывании. Позже поинтересуюсь. Относительно медленный красный сгусток, отправивший в нокаут не одну сотню школьников, в этот раз сплоховал. Жанна на одних только рефлексах попыталась уклониться, а когда поняла, что не успевает, что вытянула из сапога натуральный кинжал, которым и заблокировала атаку. Рука, которую должно было отнести назад импульсом заклинания, едва дернулась, а красный сгусток заклинания стек на пол. Впрочем, поверхностный анализ быстро дал ответ. Кинжал покрыт довольно сложной вязью рун, что заставляло магию терять свой импульс. Ноги Жанны слегка согнулись, и, судя по напряжениям групп мышц и острому взгляду, следующей целью атаки выбрана Гермиона. У меня-то даже палочки в руке нет, так что я цель весьма условная. Не-не, атаковать подругу я не дам. Выжимаю все еще адекватную, но достаточно высокую скорость, чтобы подбить опорную ногу и двумя ударами по кистям рук выбиваю оба оружия. Синяки точно останутся, но нихер тут. Отталкиваю ногой палочку в сторону, Жаль, до кинжала не достаю, и прижимаю Жанну к полу, выгнув и заломав левую руку. Гермиона, умница, успела подскочить и забрать кинжал. Рефлексы хороши, Жанна, но физическая подготовка подводит. Троечка с плюсом. Ответом мне был полный гнева взгляд и непечатное витиеватое изречение на старофранцузском, где помянули мою мать, отца, деда с бабкой и их общие сексуальные связи с неким крупным рогатым скотом. Люблю такие выражения, надо на будущее запомнить. Кстати, Гермиона, кивнул я девушке. Привет, наверное. Да, привет. Как-то неловко протянула девушка. Бросил взгляд на дверь. За порогом была рунная цепочка, скомпенсировавшая и погасившая действие моей. Блин, а она весьма быстро учится. Ты не был бы так добр отпустить меня? Раздалось шипение снизу. Девушка начала брыкаться. Это не очень удобно, вообще-то. Ах да, блин, вот и что теперь делать? Директор точно не погладит по головке за то, что я в первый же час разосрался с Жанной. Жанна, ты же хотела дуэль на мечах? Она тут же прекратила брыкаться. Давай организуем. В чем подвох? Кроме того, что я абсолютно не представляю, как драться этой оглоблей. Ни в чем. С другой стороны, я наконец встал с нее. У тебя есть беспрецедентная возможность увидеть, как быстро я учусь. Допустим, Жанна медленно встала, разминая запястье, за которое я ее держал. Но где ты возьмешь тут мечи? Не думаю, что директор разрешит. Я молча трансфигурировал из ближайшей парты две железки, одну из которых перекинул ей. Обычный полуторник, но облегченный, ибо при всем уважении к твоим навыкам, обычным ты сейчас махать не сможешь. Более хрупкий, нежели обычный, но не критично. Справедливо, протянула Жанна, делая несколько пробных взмахов. Но ты же понимаешь, что уже проиграл. Не могу назвать себя лучшей, но в сравнении с твоими отсутствующими навыками, просто небо и земля. Ну вот и посмотрим. Энно, Гарри, не волнуйся, Герми, подмигнул волнующейся подруге. Уж помирать я тут не планирую, мы оба это понимаем. Да, я не настолько жестока, чтобы прирезать его, как скот на бойне. Жанна попробовала лезвие пальцем. Аво, неплохо заточено. Ты уверен, что нам стоит драться боевым? Как бы я тебя не убила ненароком. Кстати, драться будем как? Предлагаю до первой крови. Хорошо, без проблем. На совсем уж крайний случай, больничное крыло всегда открыто. Я пожал плечами. А Мефедроний должен быть на посту. Что же, подходи. Жанна встала в стойку, вертикально держа меч около правого плеча. И искупление быстро покажет тебе глубину твоей ошибки. Искупление? Я даже подвис на мгновение. Ты назвала эту железку столь пафосным именем, любой меч обязан иметь свое имя, даже если скоро сгинет. Я молча махнул рукой в сторону и на пол обрушилась метровая гора железа, громыхая и бренча на все помещение. Тут 30 мечей, будешь каждый называть, я бы еще понял, если бы это был постоянный меч, твой личный артефакт там какой. Но я этот металлолом для экспериментов использую, серьезно. Взгляд Жанны, который до этого не был сильно добрым, стал еще острее. Ну ладно, я криво улыбнулся и выставил меч прямо перед собой. Мадима и Селли Гринджер, не вмешивайтесь, обратилась к той Жанна, на что моя подруга только отошла к стене и кивнула, с тревогой глядя на нас. Это только между нами, кивнул я, и закончится это здесь, почти буквально полыхая гневом, прошипела Жанна. Отлично, я криво улыбнулся. Потанцуем. Никакого предупреждения. Девушка резко сорвалась вперед, слегка ускорил восприятие и блокировал чертовски быстрый выпад в голову. Если на стороне девушки были опыты и навыки, то на моей – неприличная скорость, сила и восприятие. Хотя не уверен, что в этой дуэли вообще стоит побеждать, наши отношения могут испортиться еще сильнее. Используя импульс удара, Жанна крутанула довольно легкий меч и атаковала с другой стороны. Я вновь подставил меч, блокируя удар. Она попыталась продавить защиту, но увидев мою иронично поднятую бровь, тут же отступила. Ну да, сейчас бы меня мелкая девчонка пересилила, конечно. Впрочем, этот бой проходил не только под эгидой исправления отношений, но и для обучения. Пока мы махались, если первый обмен ударами так вообще можно обозвать, я в ускоренном темпе анализировал стойки, удары, приемы. Все, что было не прикручено, я нещадно пиздил и адаптировал под себя. Чувствую себя учихой с шаринганом, честное слово. Жанна сдула прядь волос с лица, прожигая меня напряженным взглядом. Уха, хороша, чертовка. Небось, именно так описывали каких-нибудь валькирий в скандинавской мифологии. Везет ее будущему парню, Везет, если ты так внимательно засматриваешься на старушек, то мне тебя даже жалко. Или не очень везет, охуеть похудеть. Это сейчас была подколка от Жанны, мне уже пора картинно падать в обморок. Впрочем, времени на подобное не было, моя соперница решила, что я слишком долго стою, поэтому напала вновь. Тот же самый первый удар я блокировал и откинул, пытаясь вывести ее из равновесия, после чего крутанул меч и ударил сверху вниз. Жанна плавно блокировала атаку, подставив меч под углом, и мое оружие по инерции съехало в сторону. От ответного удара я просто уклонился, откинув корпус назад, стой я истуканом, и мне должно было бы пропороть щеку. Жанна страшная, или она слишком серьезно восприняла мои слова про больничное крыло. При всем уважении к Мифедронию, я не знаю, сможет ли он сшить кого-нибудь, если того порежут на ремешки. Перешел в нападение и провернул абсолютно аналогичную связку, стараясь контролировать силу. Все же я собирался понять предел ее силы, а не переломать руки, держащие меч. Предел вышел весьма неудовлетворительным, второй удар откинул меч, который Жанна выставила в жесткий блок, отклонить его более плавно она просто не успела. Я отошел, давая девушке время восстановить равновесие и отдышаться. Все же, даже облегченная версия меча весила почти килограмм, и махать ей 11-летке было тяжко. Напомни, тяжело дыша, Жанна вновь откинула прилипшую прядь в сторону. «Это твой первый раз, я же говорил, что быстро учусь, спокойно пожимаю плечами. Настолько быстро никто не учится, Саннарт», – прошипела моя соперница в ответ. «Это ненормально, это магия». С издевательской улыбкой я взмахнул руками, и воздух вокруг наполнился конфетти. «Волшебники могут все, а если чего-то не могут, то им либо лень, либо в херни вперлась. Желание есть суть, раскрой свое сознание, и ты познаешь мироздание». Жанна круглыми глазами слушала мою ахинею, которую я генерировал на ходу. Иногда выедать чьи-то мозги чайной ложечкой довольно весело. «Желание, значит, желание», — протянула она, после чего резко выкрикнула. «Я желаю прикончить тебя, скотина». В глазах замелькал всамделишный огонь, воздух за спиной девушки задрожал, а меч покрылся пламенем. «Сук, договорить мне не дали». Резкий удар просто сломал меч, который я выставил жестким блоком, после чего мне оставалось только уклоняться. Удар сверху, сбоку, с полоборота. Жанна исполняла нескончаемую связку, в которой каждый промах переходил в новый удар в попытке достать до меня. Воздух вокруг нагрелся, с меча периодически слетало пламя, а Гермиона забилась в угол кабинета и держала перед собой противо, запитывая его по максимуму. Жанна, для дуэли на мечах магия, несколько мавитон. Мои слова явно не были услышаны, потому что реакции никакой не было, меня все еще пытались прирезать и зажарить единовременно. Неприятно. Неужто я настолько ее допек, КХМ? Реально начинаю отпускать каламбуры в стиле Янг, но это надо бы как-то прерывать. Впрочем, самому прерывать ничего не пришлось, моя соперница просто выдохлась. Удары становились все медленнее, жар спадал, а огонь в глазах тух. Последний взмах, на пределе сил, меч погас, а Жанна, выронив его, просто упала в обморок. В кабинете наступила тишина, прерываемая треском горящего стула, задетого в одной из последних атак. По причине неспособности одного из участников дуэли продолжить, победителем объявляется Гарри Поттер, сказала Гермиона, вытирая пот со лба, после чего ответила на мой вопросительный взгляд. «Что? Я просто знакома с парочкой дуэльных кодексов. Давай лучше не кодексы зачитывать, а в больничное крыло ее тащить. Мобиликорпус». Обмякшая Жанна медленно поднялась и полетела за мной. «Надеюсь, директор не спросит за это. Первая же тренировка, и обморок с полным физическим истощением. Директор, лучше скажите, почему вы подсунули мне пироманта и ни слова не сказали?» «ХММ». Дамблдор задумчиво почесал бороду. «Раскусил-таки, раскусил», — я не удержал истеричный смешок. «Сложно не раскусить пироманта, когда тот бросается на тебя с пылающим мечом и буквально огненными глазами. Я...» Дед даже словно растерялся. «Не буду спрашивать, что там делал меч и почему она хотела тебя им зарезать. Я передал тебе право тренировок, так что пока ты ее не убиваешь и не калечишь, все в порядке, я думаю». Видя мое непонимание, дед достал из шкафчика светло-фиолетовый пергамент и протянул мне. Я пробежался глазами по тексту. «Какого? Я же не расписывался нигде. Это устный контракт», — директор хитро усмехнулся. «Их меньше, чем у суррийских тигров, они стоят бешеных денег и...» Дед мне подмигнул. «Самую малость незаконны, ибо не учитывают мысли говорящего, только факт произнесенных слов. Работают абсолютно так же, как обычные контракты, и накладывают такие же откаты при невыполнении. Пока их не запретили, была куча инцидентов, когда свиток, лежащий где-нибудь в столе, записывал клятвы лжецов и подлецов, после чего те были вынуждены выполнять поставленные условия. Запретили их жуть как быстро, но у меня остался экземплярчик. То есть вы потратили невообразимо редкую и ценную вещь. Я вновь кинул взгляд в пергамент. На то, чтобы официально оформить нас с Жанной как учителя и ученика, ага, кивнул Дамблдор. Он лежал у меня не первый год, и я не знал, куда его пристроить. Зато благодаря этому свитку ты официально можешь делать со своей ученицей все, что поможет ей улучшить свои навыки. Главные ограничения, чтобы она не стала калекой или не умерла. В остальном ты волен делать что хочешь, перед законом ты точно будешь чист. С другой стороны, если Жанна что-то учудит, ты также будешь ответственным, так как она, технически, сирота, и ты, как ее учитель, в некотором роде и опекун. Опекун, я слегка прихуел. Директор, я жестоко убил вашу собаку, я имел честь сношать вашу матушку, я пустил по миру вашего батюшку, за что вы меня так ненавидите? Она же меня просто прирежет, если узнает, не найдет меча, просто сожжет. Да и вообще, вы же должны быть ее опекуном, по идее. Как вульгарно, Гарри. Дамблдор поморщился. Учитель переходит в положение опекуна при приеме контракта, так что даже при живых родителях несет ответственность именно учитель. Не зря же учителя часто забирают учеников к себе и учат на дому. Обычная практика. И вообще, Гарри, ты преувеличиваешь. Согласно контракту, вы не можете наносить друг другу увечья вне учебного процесса, так что даже если она сильно захочет, убить тебя она не сможет. Да и ответственность твоя чисто номинальная. Жанна девочка спокойная, и она вряд ли натворит что-то, за что реально можно понести наказание. Директор. В кабинет резко ворвалась МакГонагалл. На четвертом этаже пожар, огонь магический, не тушится стандартными средствами. Медленно движется от одного из заброшенных кабинетов, горит даже камень. А, мы где-то там как раз тренировались, заметил я в полной тишине. Когда на мне скрестились взгляды, я еще раз обдумал произошедшее, вспомнил одинокий горящий стул и не сдержался. Блять, слава всему сущему, сильно обвинять в пожаре нас с Жанной не стали, и Дамблдор пошел решать проблемы сам, сбагрив меня на все четыре стороны. Заниматься чем-то конкретным уже не было желания, довольно насыщенный денек выдался, так что я краем глаза отслеживал магический фон кучки ржавчины в очередном эксперименте, а сам слушал дневники Мефедрония. Обычно они были довольно скучными и описывали быт или небольшие стычки с местной нежитью, но эта запись была помечена как босс один, и мне дюже интересно, что там. День хрен знает какой, я наконец поднялся на крышу этого сраного замка. Ненависть к нежити поднимается просто в геометрической прогрессии, ее тут настолько много, что можно печи в Освенциме годами топить. Тут наверху площадка огороженная, все чинно, невинно, а посреди крыши стоит двухметровый хуй с огромным мечом на боку. Из-за шерстяной накидки видно только шлем, но почти уверен, что под ней тоже броня. Думаю, что это местный босс. Вздохну, умереть я все равно не могу. Тот зомбак мне наглядно это продемонстрировал, так что можно хотя бы попробовать. Эй, уебок, громкий свист сюда подошел, сука. Меч у тебя красивый, дашь позвонить? Запись на этом обрывалась, так что я сразу включил следующую. Надо запомнить, что гопник из меня так себе. По крайней мере, если объект гоп-стопа протыкает тебя огромной плоской железкой на палке, наматывая на нее твои кишки, а потом просто сбрасывает тебя умирать на землю, то рейтинг гопника у тебя крайне низкий, так что ты не получишь свой кулек семок и гопник-жена. Явно кого-то передразнил он. Люблю интернет, но так его ненавижу. О чем бишь я? Ах да, я сдох как псина. Схожу еще раз, может, сдохну менее бесславно. Следующая запись обозначена, на русском, как Винер. Английским наш медик владеет виртуозно, сразу видно. Тяжелое дыхание, металлические лязги от столкновения мечей. Тишина секунд на 20. Истеричный смех, звуки выстрелов. Умри, уебок, наконец-то. 14 раз, сука. 14 раз я видел свои кишки. Безыдейный хуесос. Одно и то же добивание. Выстрелы, придумай что-то новое, говна кусок. Тяжелое дыхание, сука. Кучу патронов на труп спустил. Лучше бы еще в живого стрелял. При том, что боеприпасов здесь не достать, Я охуенно расточителен. Медаль мне нахер, диплом на очко и можно идти в ученые. С другой стороны, у меня теперь новый двуручник. Тяжелый, правда. Эй, тихий шелест, серьезно. Соль, что мне с ней делать? На раны себе сыпать? Гондон, даже трофеев нормальных не оставил. Ну и пошел ты нахер, хуеблядский пиздоеб. Чтоб тебе этот меч в жопу засунули. Матом наш медик владеет на том же виртуозном уровне, что и английским. Острая на язык личность. И вспыльчивая, к тому же, аккуратнее надо быть, мало ли. Позади меня прозвучал тихий стук по дверному косяку. Алекс, привет, ага, я стер кучку с помощью Иваниской, поднялся с корточек. Пара кресел аккуратно выплыли из угла и встали в центре. Как только мы сели, я достал свой блокнотик с ручкой. Рассказывайте, на что жалуетесь? Мой друг, невыносимый засранец, и я не знаю, что с этим делать. Ай, это было больно, но признаю, заслуженно. Ты уж извини за те мои слова. Я смотрел куда-то в потолок, изучая слегка потрескавшуюся штукатурку. Оно так и было или это последствия парочки моих экспериментов? Просто, несмотря на все выебоны магов, факт есть факт, магия это круто. И для меня, как для человека, узнавшего о всей этой волшебной канители всего пару лет назад, потерять шанс на изучение таких объемов знаний, просто непростительно. Чем меньше народу знает мой секрет, тем спокойнее пройдут эти годы. Объемы знания, протянула Гермиона. Наша школьная программа, несомненно, дает неплохую и разнообразную базу, но я не совсем понимаю, о чем ты уже второй раз толкуешь. Ну, я об этом, конечно, пожалею, ну да ладно, я протер лицо руками, после чего махнул в сторону шкафов. Выручай, комната, в которой мы находимся, хранит в себе все потерянные вещи учеников от открытия школы и по наши дни. Уж не знаю, домовики их сюда сносят, или еще какая автономная магия, но факт есть факт, здесь можно найти практически любые учебники, книги и прочие носители информации, которые были в школе за последние тысячелетия. Гребаная Александрийская библиотека в миниатюре, версия для магического мира. Девушка с трудом оторвала взгляд от шкафа и повернулась ко мне, ее руки слегка дрожали. Все, ну, не ручаюсь, но я тут находил даже демонологию, некромантию и химерологию, причем там были полные курсы, от самых основ до более-менее продвинутых вещей. Руны я тоже по местечковым книгам учу, они куда полноценнее и интереснее нынешних учебников, перекопанных цензурой. Мой очередной взмах рукой в сторону рабочего стола, где вышеупомянутые книги и лежали, девушка проигнорировала, неотрывно глядя на меня. Кажется, она даже не моргала. Я ее сломал, да, алиекс. Визг на границе ультразвука слегка ошеломил меня своей неожиданностью. Девушка просто обняла меня, не дав даже подняться с кресла, и уткнулась куда-то в грудь, выдавая безостановочное и абсолютно счастливое спасибо. Не знаю, за что именно спасибо, ибо выручайка все равно не лично моя, но, думаю, я был великодушно прощен. С другой стороны, чувствую, я создал монстра. Дорогие ученики, позвольте отвлечь вас от еды, поднялся директор из-за стола. Что на этот раз случилось? На этих рождественских каникулах в школе будет проведена декадная генеральная уборка. К сожалению, на это Рождество вам всем придется вернуться по домам, зато, когда вы вернетесь, школа будет сиять чистотой. Под смешанные аплодисменты директор сел обратно, оставив меня в недоумении. Что за внезапная уборка? В каноне такого точно не было, я, может, и не помню подробностей, но тут я уверен, не думаю, что дело реально в уборке. Может, все же Василиск объявился? По крайней мере, это бы объясняло столь резкое решение сбагрить всех подальше хотя бы на время каникул. Меня уже заранее напрягает, что я не смогу толком ни эксперименты экспериментировать, ни даже почитать чего. Подозрительно. Примечание к части. Бум, автор еще живой. Все-таки сдал ВКР, не выводите 220 на корпус. К вам появится много лишних вопросов. Получил свой диплом и был сразу отправлен искать работу и подавать документы в универ, ибо вышка может пригодиться. Не уверен в этом, но хотя бы хвастать ей смогу, если вообще закончу. Также завтра, для вас сегодня, пойду устраиваться на свою первую в жизни официальную работу. Страшна писец, но за это хотя бы платит. Удачи всем, запоздало поздравляю тех, кто тоже заканчивал колледжи, универы. Не выводите сеть на корпус, пацаны, вы вашим матушкам еще нужны. Чет меня на поэзию потянуло. Глава 26. Итак, у меня чувство гребаного дежавю. Откуда ты меня знаешь? Сидящая напротив меня девушка с закрытыми глазами слегка улыбнулась. Приблизительно 18-20 лет возраста, бледная кожа, длиннющие распущенные вороные волосы, почти до пола, если бы она стояла. Впрочем, на это влиял и низкий рост, чуть-чуть выше 160 сантиметров, при котором грудь на грани третьего и четвертого размеров смотрелась, вроде органично, но из образа выбивалась. Одета в простое черное платье до колен, без изысков, но смотрится на ней весьма неплохо. На ногах, то ли чулки, то ли колготки, заглядывать сканером под юбку неизвестной сущности я не буду, даже при всей своей мнимой выебистости. Внешний вид, который приняла Танатос, когда мы оказались одни в закрытом купе, слегка меня смутил. Не ожидал, что кто-то будет маскироваться подобно мне. К тому же, ее иллюзии оказались достаточно хороши, чтобы я вообще не распознал подмены сканером. Ну, будет мне уроком. Пришлось тоже вернуть оригинальную внешность, а то как-то некрасиво выходит. Тем более, она и так знает, кто я. У меня свои источники. Ты же понимаешь, что эта отмазка не прокатит. Я весьма дорожу тем, что имею на данный момент, и хотелось бы осознавать риски. Ой, да не напрягайся ты так, махнула девушка рукой. Я тут не за тем, чтобы сдавать тебя или как-то мешать. Ты мне интересен. Рад, что такая красивая девушка обратила на простого смертного свой взор, но я все же хочу услышать подробности. Пфф. Таната спрыснула, а после, не выдержав, захихикала. На мою поднятую бровь, просмеявшись, она ответила: «Не хочу слышать про простого смертного от того, кто приходится сыном богини». Еррор 413. Ретл. Ребот. 15%. 45%. 70%. Самплите. Там живой. Таната смахала руками перед моим лицом с обеспокоенным видом. Ты как-то визуально серым поплыл и подзавис. Я бы подключилась напрямую, мистер, хочу быть корабликом, но у тебя больно защита мудреная, не хочу сломать. Прости, я прослушал. Восстанавливал эмоциональный блок из бэкапа. Мое охуение пронзило небеса, упало вниз и ёбнуло по мне всем своим весом. Я буквально не смог обработать собственный запрос. Кажется, в таких условиях обычные люди падают в обморок. Можно повторить то, что ты сказала перед ошибкой. На этот раз постараюсь не зависнуть. Девушка только вздохнула. Иэн вообще ни хрена тебе не рассказал. Да,